Пока наша жизнь протекает в калейдоскопе и шуме внешних восприятий, пока в полной силе работает наше феноменальное сознание, скрыта никогда не прекращающаяся деятельность сверхсознания. Но когда в состоянии сна нормального, сомнамбулического или гипнотического, при отравлении мозга опиумом или гашишем, токсинами лихорадочных болезней, угасает нормальная деятельность мозга и свет феноменального сознания, тогда вспыхивает свет сознания трансцендентального. Известно также, что слепота углубляет работу мысли и нравственного чувства, значительно отодвигает порог сознания. Философ Фехнер создал наиболее глубокие свои произведения после того, как потерял зрение. Князь Василий Темный сказал ослепившему его Шемяке: «Ты дал мне средство к покаянию». Из житий многих святых известно, что долгие, изнуряющие болезни были большим благодеянием для них, ибо смиряли страсти, лишали впечатлений мирской жизни с ее шумом и сутолокой, отвлекающей от углубления в тайники духа. Это хорошо понимали и глубоко ценили христианские и буддийские анахареты, стремившиеся заглушить все внешние впечатления жизнью в пустыне, постоянным самоуглублением и молитвой, покорить духу плоть постом и бдением, даже стоянием на столпе. В мартирологии есть много примеров того, что сильнейшие повреждения тела, жесточайшие мучения могут вызвать угасание феноменального сознания и пробуждение внутреннего трансцендентального сознания, проявляющегося внутренним блаженством. Трансцендентальная жизнь духа была хорошо известна древним индийским мудрецам и греческим философам, особенно философам Александрийской школы. О ней писали Плотин, Порфирий и другие. Вот слова Плотина: «Наконец, если я осмелюсь в противоположность мнению всех прочих людей высказать свободно и определенно свое собственное убеждение, то, по-моему, в чувственном теле пребывает постоянно не вся душа, а только некоторая ее часть, которая, будучи погружена в этот мир и потому уплотняясь, или лучше сказать, засоряясь и омрачаясь, препятствует нам воспринимать то, что воспринимает высшая часть нашей души». В другом месте он говорит: «Души подобны амфибиям. Они живут то по сю сторону, то в потустороннем мире, смотря по надобности». В средние века о том же писали Парацельс, Вангельмонт, Кампанелла и многие другие. В открытой Лютером и высоко ценимой Шопенгауэром немецкой теологии говорится: «У созданной души человека два глаза. Один может созерцать вечное, другой — только временное и сотворенное. Но эти два глаза нашей души могут делать свое дело не оба разом, а только так, что когда наша душа вперяет свой правый глаз в вечность, левый ее глаз должен отказаться вполне от своей деятельности и пребывать в бездействии, как бы умирать. Когда же действует левый глаз души, то есть когда ей приходится иметь дело с временным и сотворенным, тогда от деятельности своей то есть от созерцания, должен отказаться правый глаз. Поэтому кто хочет смотреть одним глазом только, должен освободиться от другого, ибо никто не может служить двум господам. У недосягаемого по глубине мысли Канта наш трансцендентальный субъект безусловно признан. Его современники мало интересовались магическими силами человеческой души и плохо верили в них, но Кант, могучий логик, ни к чему не подходил с предвзятой мыслью и считал невозможным только то, что содержит в себе логическое противоречие. Он утверждал, что мы ничего не можем предписывать опыту и должны брать от него все, что он нам дает, как бы оно ни было для нас странно и неожиданно. Поэтому, когда он узнал об обнаружении магических сил у Сведенборга, его современника, он не только собрал точные сведения об этом мистике, но и приобрел его сочинения. Прочитав их, он был поражен сходством теории Сведенборга с его собственной, почерпнутой из чистого разума теорией о трансцендентальной природе человека. В «Грезах духовица» Кант пишет: «Признаюсь, что я очень склонен к утверждению о существовании в мире нематериальных существ и к причислению к этим существам собственной моей души». И дальше он прибавляет: «Поэтому человеческую душу следовало бы считать одновременно связанной уже и в настоящей жизни человека с двумя мирами, из которых она, пока образует со своим телом одно личное целое, воспринимает ясно только мир материальный». В «Розенкранце» мысль об этом Кант высказывает еще яснее. Поэтому можно считать почти доказанным, или легко можно было бы доказать, если захотеть распространиться более, или, лучше сказать, будет доказано, хотя не знаю где и когда, что человеческая душа в этой ее жизни находится в неразрывной связи со всеми нематериальными существами духовного мира, что она попеременно действует то в одном, то в другом мире и воспринимает от этих существ впечатления, которые она, как земной человек, не сознает до тех пор, пока все обстоит благополучно, то есть пока она наслаждается миром материальным. Кант всегда держался своего учения о вещах в себе, причислившихся им к умопостигаемому миру. Умопостигаемый человек Канта — это то, что он называл «вещь в себе», Шарль Дюпрель — трансцендентальным «я», а апостол Павел — внутренним человеком. Для нас, конечно, важнее всего слова апостола Павла. Он говорит: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Когда ослабевают и угасают страсти и похоти плоти, когда силы ее слабеют и меркнет для нас блеск и шум мира сего, тогда отложим прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновимся духом ума вашего и облечемся в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Новый человек в этих словах Павловых, конечно, тоже, что внутренний. Эта глубокая психологическая перемена происходит в нас под действием благодати Божией. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Тогда происходит распятие со Христом нашего ветхого внешнего человека, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, и восстает сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Тогда мы становимся даже причастниками божественного естества, по слову апостола Петра. Тогда верою вселится Христу в сердца наши, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божию. И еще прибавим слова Павловы. «Совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его». Наш внутренний, трансцендентальный человек, освобожденный от уз плоти, может достигнуть высшего познания всего сущего во всей его широте, в глубине и долготе, ибо он обновится и усилится в познании даже по образу Создателя своего, уразумеет превосходящую всякое земное разумение, любовь Христову, ибо верою вселится Христос в него. То, что непостижимо геометрическим умом, станет понятно озаренному Христовым светом трансцендентальному сознанию внутреннего человека.